932. Матерь мира. Если нет сил стать тем, кем хочешь ты стать, силу у меня почерпни. Я силу дам свой идеал достигнуть и стать выражением его. Ты лишь за силой ко мне обратись. Матерь мира, импульс всему живому двигаться дающая, силу даст детям своим подниматься по ступеням жизни. Черпай в лучах моих силу, нужную духу. В размере обращения и требования силу пошлю. Дерзай, чадо, чем больше потребуешь, тем больше будет дано. Зачем ограничивать себя малым, когда все богатства моего духа готовы доступными стать для того, кто властную руку за ними протянет? Я жду, чтобы дать, и не ставя пределов даянию.